Владимир Кузнещев. Царство сынов Солнца. Москва. Издательство «Молодая гвардия», 1982 год. Читает Николай Козий. О происхождении государства инков, об истории, организации и культуре царства сынов Солнца и его гибели под пятой испанских конкистадоров рассказывается в этой книге. Рассказ первый. Золото на дрова. Золотой? Ну, не совсем, там много и серебра, и деревья, и птицы, и трава, и эти овцы с длинной шеей, и деревья, и птицы, и трава, и овцы, и даже букашки, как та, что ползет сейчас по твоему рваному кафтану. А у стены лежали сложенные горкой дрова. Золотые. Зачем дрова? Тут такая жара, что и без дров сваришься. Не себя же пищу варить. На солнце ее не приготовишь? И то правда. Окружавшие Алонсо де Молину товарищи как-то сразу притихли. Такое полено и вдвоем не подымешь, — деловито заметил королевский казначей, в обязанности которого входило изымать из добычи конкистадоров королевскую пятину. Он-то знал, сколько весит золото, и уже успел прикинуть вес полена. Капитан, а может, Алонсо там опоили чем-то? Может, ему все привиделось, и он морочит нам голову? Вздох облегчения прокатился по толпе. Алонсо смолчал. Он только качнул головой. Он видел золотой сад. Он шел между золотыми деревьями и кустами рядом с золотыми ламами, сидящими на ветвях птицами из золота и серебра. Ему даже казалось, что при его приближении они обязательно вспорхнут. Больше всего его поразили змеи, ящерицы и жабы. Этакая мразь, а тоже золотая. Чтобы не раздражать товарищей, он не стал говорить о них. «Послушай, Франциско, пошли кого-нибудь еще. Мы не верим Молине, не можем поверить». Франциско Писарро верил Молине. Он не мог ему не верить после страшного сентября 1527 года, проведенного на острове Галлио. Они вместе терпели тогда одну неудачу за другой. Они вместе умирали на проклятом Богом острове, умирали от голода, болезней, непосильного труда и страшной жары, от которой негде было укрыться. Вглядываясь воспаленными глазами в бездушную морскую равнину, много дней ждали они спасительную подмогу и дождались, но не подмогу, а губернаторского инспектора Тафура. Удар был жестоким. Губернатор Педро де Лос Риос приказал вернуть экспедицию Писарро в Панаму. Дело в том, что в Панаме уже давно никто не верил конкисту лежавших на юге земель, которую предпринял триумвират во главе с Франциско Писарро. Конечно, земли там на юге были, но вот уже целых 3 года Писарро и его люди безуспешно бороздили воды моря юга.